Роман «Русская монархия». Гайд-парк. Комментарии. Скачков отвечает на комментарий Михаил Головинов. 19 апреля 2010, 15.10. Рейтинг 0. Каждому свое. Михаил Головинов отвечает на комментарий Валерий Скачков. 19 апреля 2010, 15.14. Рейтинг 0. Было написано на воротах Бухенвальда, а на воротах ГУЛАГа «На свободу с чистой совестью». Три ответа. Валерий Скачков отвечает на комментарий Михаил Головинов. 19 апреля 2010, 15.18. Рейтинг 0. Ну, нацисты и коммунисты одной крови. Может, наши покруче будут, однако. Два ответа. А Михаил Головинов отвечает на комментарий Валерий Скачков. 19 апреля 2010, 15.44. Рейтинг 0. Пока робкое начало уже положено. Это законодательство о борьбе с экстремизмом. При царях – бунтовщики, при ранних большевиках – контрреволюционеры, при Сталине – враги народа, при Хрущеве и Брежневе – антисоветчики, а при нынешней демократии – экстремисты разных мастей. Начиная со Льва Толстого и кончая алкашом, который в пьяном угаре при скоплении народа выкрикивает антидемократические лозунги. Такая же статья, а некоторые блогеры в этих так называемых социальных сетях, не понимая всего происходящего, говорят много лишнего, что в дальнейшем может служить поводом для возбуждения уголовного дела по экстремистским уголовным статьям. Они забывают, что гайд-парк – это средство массовой информации, и неизвестно, как наше слово отзовется. А если в средстве массовой информации произносятся такие речи, то пощады не жди. Сразу брать не будут, будут брать по мере необходимости. Пожалели бы себя и своих близких. Блогеры забыли, что такое зопов язык, а не знающий об этом может потерять и свой язык. Пока гаечку легко крутят, но скоро, возможно, и совсем затянут. Но результат этой затяжки нам всем давно-давно и заранее известен. Тьфу-фу-фу. Многоточие. Валерий Скачков отвечает на комментарий Валерий Скачков. 19 апреля 2010, 15.51. Рейтинг 0. Это мне известно. Может, вместо языка яйца возьмут. Язык жалко. Владимир Колосов обсуждает запись в ленте. 17 апреля 2010, час 57, рейтинг минус 1. Император. Император. Импульс единого ра-торящей. Он же и задает высокий духовный тон энергиям сознания миллионов людей. По сути дела, император – это не столько титул, сколько духовно-энергетическая функция. Напялить корону и посадить на трон с надписью «Император» можно любого, но итог будет соответствующий. Обычный человек не сумеет торить импульсы единого Ра, и фактически императором он никак не будет. Так мартышка на троне или скорее коронованный попугай. «Петух крашеный» в кавычках. Царствовавшие 300 лет Романовы целенаправленно извратили всю русскую историю и подорвали все исторические духовные корни страны. Они посадили на шею русскому народу нерусское на 3/4 иностранно-интернациональное дворянство. Непосредственно возглавляемая Романовыми российская массонерия выпествовала и подготовила обе русские революции начала XX века. Четыре ответа. Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Владимир Колосов. 17 апреля 2010, 19.14, рейтинг минус 2. Похоже, вы сумели сделать Николая II ответственным за всю последующую историю России. А себя не чувствуете ответственным за то, что происходит сейчас? Два ответа. Владимир Колосов отвечает на комментарии Екатерина Цурикова. 17 апреля 2010, 21.59, рейтинг 0. Они придут и разбредутся. Навалят на спину кули, а в желтых окнах засмеются, как этих нищих провели. Александр Блок, 1903 год. Что Романовы не знали о чудовищной и несправедливой эксплуатации российского народа? Вопрос. Получили революцию 1905 года, а потом 1917 года. Сейчас тоже несправедливая эксплуатация российского народа. История повторяется. Не надо вину сваливать на невиновных, как это делает богоизбранное племя. Чем выше власть, тем больше ответственности. Екатерина Цурикова отвечает на комментарии Владимир Колосов. 20 апреля 2010-го, 19.54, рейтинг 0. Разве эксплуатация делает революции? Ни с того ни с сего это оказывается. Вдруг так просыпаешься, революция. Палят из танков по Белому дому. Зачем Ельцину понадобилась революция? Жил он прекрасно. Его воспоминания почитайте. А народ при Ельцине стал жить еще хуже. А вот сейчас господин Лимонов, тоже, в общем-то, обеспеченный человек, снова недоволен в России всем. Почему-то идеи национал-большевизма, которым он служит, не возмущают здесь никого. Разве эти идеи сопоставимы с идеей русской монархии? Вопрос. Владимир Шленкин отвечает на комментарии Екатерины Цурикова. 18 апреля 2010, 16.35, рейтинг 0. За свои дела он ответственен. Отвечать за все, что творится на территории России, один человек не может. Тем более простой гражданин, стоящий не у власти, а вот те, кто стоит, отвечают за все и ответят за все. Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Владимир Шленкин. 20 апреля 2010, 19.59, рейтинг 0. Если не я, то кто же? Вопрос. На самом деле ответственны все. Только не все это понимают. А многие так рады, когда с другими случаются незапланированные несчастья. Михаил Головинов отвечает на комментарий Владимир Колосов. 18 апреля 2010, 16.22, рейтинг 0. Во всяком случае, не продавались антироссийским силам и не хранили деньги в западных банках, и поэтому были независимы. Виктор Гоголев обсуждает запись в ленте. 17 апреля 2010, 17.26, рейтинг 0. Я думаю, что наследников семьи Романовых сажать на российский трон нельзя, хоть и 300 лет они правили Россией. Этот род уже исчерпал и скомпрометировал себя в лице Николая I с его царицей, боготворившей Распутина. Одним словом, он был подкаблучником. Ну а подкаблучники, как показала и новая история, не способны решать государственные вопросы. Теперешние Романовы растеряли российские традиции и кроме надувания щек ничего не могут. Для выбора царя нужно, чтобы различные слои населения, не партии, предложили свои кандидатуры. Для выбора монарха собрать учредительное собрание от всех слоев населения и его на этом собрании избрать, вручив ему всю полноту власти в стране. Это бы была вертикаль власти, которую сейчас пытаются выстроить. Сейчас написано. Третье ответа. Три ответа. Екатерина Цурикова отвечает на комментарии Виктор Гоголев. 17 апреля 2010, 19.20, рейтинг минус 2. У вас такое потрясающее отношение к женщинам. Что значит «подкаблучник» в кавычках? Вопрос. Рядом с яркой, красивой женщиной мужчина делается светским и обаятельным. Надеюсь, в этом Николаю Первому вы не откажете. Мы всегда избираем ужас что? Это я могу вам как женщина сказать. Дела потом у них оказываются точно такими же. Один ответ. Владимир Шленкин отвечает на комментарии Екатерины Цурикова. 18 апреля 2010, 16.38, рейтинг 0. Виктор Гоголев ошибся, он имел в виду Николая II. Михаил Головинов отвечает на комментарии Виктор Гоголев. 18 апреля 2010, 16.24. Только царя и более никого. Владимир Шленкин обсуждает запись в ленте. 18 апреля 2010, 0.40. Рейтинг 0. Почитай Полибия. Следующая власть после Охлоса, нынешнее время, царская. Ваня Иванов обсуждает запись в ленте. 18 апреля 2010, 12.12, рейтинг 0. Родители самодержавия в России говоря о процветании, в кавычках, страны, упорно не желают видеть того, что большая часть населения влачила жалкое нищенское существование, и ни о каком процветании речи вообще не может быть. Вот это тупоумное упорство ничего, кроме раздражения, уже не вызывает. Почитайте наших классиков, историческую литературу, воспоминания простых людей, живших в то время, и прекратите скулить о той «прекрасной» в кавычках эпохе. Возврата к ней не будет никогда. Как бы вам этого не хотелось. Никогда написано большими буквами. Один ответ. Михаил Головинов отвечает на комментарий Ваня Иванов. 18 апреля 2010, 16:27, рейтинг 0. Все это блеф. В Сибири народ жил хорошо. Как тогда говорили, в России две трети крестьянства тоже жили нормально. Все замутили алкаши-дворяне и обнищавшие помещики. Ник Прискли обсуждает запись в ленте. 19 апреля 2010, 13:07. Рейтинг 0. Скажу честно, на мой взгляд, было бы правильным для России вернуться к монархии. Но как это осуществить? Вопрос. Монархия в безбожном государстве? Вопрос. Не смешите. Это уже что-то другое. Сейчас всякая нечисть развернула настоящую войну против православия. А вы пишете о возрождении монархии. Красиво, но не своевременно, по-моему. Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Ник Прискли. 20 апреля 2010, 20:02, рейтинг 0. Пока еще живы, как раз самое время. Нужна ли легализация проституции в РФ? Вопрос. Екатерина Цурикова отвечает на комментарии Елен Кок. «17 апреля 2010, 19:45, рейтинг 0. Потрясающая мысль. Проститутки на правовом поле». В кавычках. Цитата. «Облагаемые еще и налогом. Широко мыслите. Один ответ». Елен Кок отвечает на комментарии Екатерина Цурикова. 19 апреля 2010, 10:27, рейтинг 0. «А если они будут вне правового поля, то что будет?» – вопрос. «Они исчезнут?» – вопрос. «Ну давайте курение запретим, что все курить бросят?» – вопрос. «А если за это сажать начнут, представляете, каких размеров будут этот подпольный рынок табака и что там будет твориться?» Лучше признать сам факт явления и контролировать его, чем делать вид, что его нет. А преступники и менты будут делать с этими людьми, что им вздумается. Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Елен Кок. 20 апреля 2010, 20:18, рейтинг 0. Да ведь она уже давно легализована уже. Откройте газету любую с объявлениями. И все. И все, кто надо, уже поборы с нее берут. А в карман государства вряд ли что-то будет доходить, как и со многими другими налогами. Против табакокурения надо бороться, а не рекламировать его. На улице так много курящих молодых женщин, подростков и детей. Табак – это наркотик и очень опасный, причем быстро приводящий к смерти от рака легких и болезней сердца. Государство не должно иметь дело с таким грязным бизнесом. Именно запретить табакокурение и в общественных местах, на улице и его продажу. А подпольный бизнес – это дело очень сложное. И не у всех найдутся деньги его доставать. В Европе идет активная пропаганда вреда курения, и количество курящих активно сокращается, а у нас активно увеличивается. Эхо. Эхо Москвы. Комментарии. Белик. Тема «Кэтган». Знак хэштега. Я не причастна к тому, что что-то ваше убрали. Просто мне, естественно, не понравилось то, что вы написали в адрес Немцова. Я уважаю этого политика и надеюсь, что он и такие же люди постараются сделать Россию демократической. Вашу грубость по отношению ко мне я не комментирую. Кэтган. Немцов и его обаяние... Я с ним, Борисом Немцовым, общалась лично и написала об этом рассказ «Борис Ефимович» или «Канализационные системы, а может и коммуникации». Можете прочитать. Адрес сайта. На очень короткое время вы можете поверить, что он самый обаятельный и привлекательный политик. но это увлечение быстро кончается. Вот, собственно, и все. А убрали не только мое, здесь многое просто убирают. Например, под этой статьей было много интересных комментариев. Например, цитата про кучерявого мыслителя. «Совсем не оскорбительных, а с юмором и свободой. Их тоже убрали. И все стало скучно, грустно и даже неинтересно». ООО ПС. Упс. «Я вас честно пытался понять. Ждал такого же в ответ». Это тема. «Если вы просто пойдете к какому-либо бизнесмену или чиновнику просить денег, то вам, естественно, ничего не дадут, и вы будете для них посмешищем. Но если вы сможете организовать других, таких же, как вы, энтузиастов, если вы начнете что-то реальное, большими буквами, делать, то денежные ребята сами к вам пойдут с предложением помощи. Перечитал ваше письмецо. Вы так ничего и не поняли. Все, о чем я говорил, у вас в голове перевернуто с головы на ноги. Ощущение, что разговор с другим человеком у вас только повод для высказывания собственных мыслей. Я уже в который раз высказывала свою точку зрения: отдайте разрушающиеся особняки и дома, к тому же бесхозные. Ваша идея, вам ее и реализовывать. Желаю успеха». Хинштейн. «Хотели бы вы...» Это был ответ, видимо. Дальше. Комментарий. Хинштейн. Тема. «Хотели бы вы, чтобы такой человек, как Бронислав Комаровский, исполняющий обязанности президента Польши, возглавлял Россию?» Вопрос. Знак хэштега. «Более дебильного вопроса не придумаешь». Кэтган. «Просим автора вопроса на сцену. Вот тема моего нового блога о русской и испанской монархиях. Когда возможен переход власти к наследникам Николая II в России, администрации «Эхо» показалось «абстрактной» в кавычках, хотя в Испании Франко назначил своим преемником Хуана Карлоса I из династии Бурбонов, и он правит благополучно страной уже с 1975 года. То есть это очень реальная тема, в отличие от предлагаемой. Цитата. «Хотели бы вы, чтобы такой человек, как Бронислав Комаровский, исполняющий обязанности президента Польши, возглавлял Россию?» Конец цитаты. И также нет автора вопроса, так же, как в ответе мне. Блог. Эдуард Лимонов, писатель, политик, по поводу погромов в Киргизии. Цитата. 19.04.2010. 17.28. Комментарий. Кэтган. И цитата. «Если бы я стоял во главе государства, самолеты были бы уже на аэродроме, МАНАС и ОМОН и спецназ строились бы на летном поле». Конец цитаты. Кэтган. «Господин Лимонов уже не боится ставить себя во главу российского государства, а мы, простые граждане России, в кавычках, с неразвитым гражданским чувством, а кроме того, мы не вышли еще из... в кавычках, из обывательской стадии развития». Цитата. «По-видимому, скоро тоже будем построены на летном поле», в кавычках. «И в результате этих построений и обработки мы перестанем, наконец, быть обывателями», в кавычках, «и у нас должно появиться гражданское чувство», в кавычках, «лишь бы не началась гражданская война». Гайд-парк. Монархия. Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Владимир Шленкин. 20 апреля 2010, 18.42, рейтинг 0. «Знаете, вы пытаетесь увести дискуссию в сторону. Чего вы так боитесь обсуждать этот вопрос? Тень ГУЛАГа вас беспокоит?» Вопрос. Один ответ. Владимир Шленкин отвечает на комментарий Екатерина Цурикова. 20 апреля 2010, 23.51, рейтинг 0. «Как раз нет. ГУЛАГ меня тоже не беспокоит. Мой дед оправдан. Что кажется нынешней власти, что она от Охлоса, я об этом уже писал. А согласно Полибии, после Охлоса идет монархия. Так что вопрос серьезен». Здесь все серьезно. Вопрос в другом. Кто наследует трон, так как Романовых на престоле с времен Елизаветы нет? Георгий Гугенцорн. «Значит, надо выбирать нового царя». «Кого?» – вопрос. «Как?» – вопрос. Екатерина Цурикова отвечает на комментарии Владимир Шленкин. 21 апреля 2010, 9.59, рейтинг 0. Зря вы так легко отнеслись к судьбе деда. Он перенес страшные муки и страдания, которые вас почему-то не волнуют. Вы очень простодушны в отношении ГУЛАГа. Вас могут расстрелять, а потом лет через 25-30 оправдать. И по-вашему получается полный порядок. Да что вы в самом деле? Полно Романовых в мире. Владимир Шленкин отвечает на комментарий Юрия Евгеньевича Виноградов. 18 апреля 2010, 0.46, рейтинг 0. Прошу заметить, что царская власть тоже вырождается и по уму, и просто физически. Причем назвать Романовыми нынешних потомков рука не поднимается. После смерти Петра II и Елизаветы Романовы кончились. Два ответа. Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Владимир Шленкин. 20 апреля 2010, 18.45, рейтинг 0. У вас рука поднялась на царя и его семью, и вы до сих пор продолжаете оскорблять невинно убиенных людей. Один ответ. Владимир Шленкин отвечает на комментарии Екатерины Цурикова. 21 апреля 2010, 0.21, рейтинг 0. Катя, вы что? Вы не смотрите ответ и переиначиваете его. Никого я не расстреливал, и царя с семьей я не трогал, и невинно убиенных я не оскорблял. Читайте лучшие ответы. Кстати, если вы заметили, то все детоубийцы обрывали свой род. Иван Грозный перебил всех родственников, последние были старицкие. Поэтому и получилось, что убив своего сына Ивана, он прервал свой род. Хотя Рюриковичи остались. Петр I убил своего сына Алексея, а маленького Петрушу, Шишечка, убила шаровая молния. Петр XI, внук Петра I, умер в 14 лет, не дав потомства. Елизавета взяла наследника из Швеции от своей сестры. Написано «чистры». Но он был сыном Гольштейн-Готторпского герцога Карла Фридриха. Петр 111. Куда дальше? Вопрос. Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Владимир Шленкин. 21 апреля 2010, 10.08, рейтинг 0. А дальше все так же. Если течет в тебе царская кровь, то ты в одно прекрасное время можешь быть наследником царской власти. Если нет, то лучше за это опасное дело не браться. Прохожий отвечает на комментарий Екатерина Цурикова. 16 апреля 2010, 20.02, рейтинг плюс 1. Династия Романовых, вопрос, да, многоточие, особенно последний ее представитель, волей этого, многоточие, бне, возведенный в ранг святых, в кавычках. Его святые заслуги, в кавычках, вопреки всем уговорам, женился на этой истеричной принцессе, обеспечив гемофилией все свое потомство. То есть физически здоровых монархов мужского пола в России больше не было бы. Нет, ходынку он лично не устраивал, зато устроил бал на крови в честь своей коронации, чтобы не расстраивать свою кикс. Два страшнейших голода 90-х годов, в сравнении с ними сталинский голодомор, легкая разгрузочная диета, да простят мне души погибших в нем. Ростовские и кишиневские погромы, устроенные по благословению охранного отделения, позорно проигранная из-за воровства, коррупции и глупости царских чиновников, русско-японская война, кровавое воскресенье, разгон зачатков демократии, дум, первых созывов распутинщина и все с ней связанное, ввязывание России в ненужную ей Первую мировую при полном обворовывании армии, упрямый отказ от отречения в пользу Николаши, в кавычках, реально деятельного и решительного человека, и, наконец, отречение от престола в самый неподходящий для этого момент, которое-то и ввергло страну в пучину революций и переворотов. Четыре ответа. Екатерина Цурикова отвечает на комментарий прохожей. 17 апреля 2010, 18.36, рейтинг минус 2. Всему этому вас научили в советских учебниках. С голодами, которые прошли по России сразу после прихода к власти большевиков, не может сравниться ничто. Почитайте Зинаиду Гиппиус «Черная книжка». Это слова свидетеля. Цитата. «Ассирийское рабство. Да нет, и не ассирийское, и не сибирская каторга, а что-то совсем вне примеров. Для тяжкой ненужной работы сгоняют людей, полураздетых и шатающихся от голода, сгоняют в снег, дождь, холод, тьму. Бывало ли? Вопрос, конец цитаты. За работу каторжную, фунт хлеба с соломой, остальным, как вы понимаете, ничего. А ели китайское мясо, в кавычках, так и называлась человечина. И это Петербург, а почему вы забыли крестьянскую продразверстку, когда владельцу ничего не оставляли? Помните, как Шукшин поведал нам с вами о бане и зерне под полом? Там искать не додумаются. Почему-то вы в ответе ничего не сказали о ГУЛАГе, то есть сотнях лагерей смерти с миллионами жертв. Этот список бесконечен. А зачем им понадобилось уничтожать храмы? Вопрос. Вопреки всем уговорам, женился на этой истеричной принцессе. Цитата. Николай II свою жену бесконечно любил. Писал ей стихи о любви и даже говорят на иностранных языках. А что вы имеете против любви? Вопрос. Так ли много имеем мы сейчас? Вопрос. Три ответа. Прохожий отвечает на комментарии Екатерина Цурикова. 17 апреля 2010, 19.36, рейтинг 0. Я это вычитал из дневников своего прапрадеда по маминой линии. Заводчика и купца первой гильдии. Из устных воспоминаний папиных предков. Пусть не именитых, но дворян и офицеров русской армии. Их мнения сходились в том, что романовская монархия обветшала и к обновлению уже не способна. Вы, ГУЛАГ, вспоминаете, а царскую каторгу нет, а просветитель в кавычках Петр I не на народных ли костях Северную Пальмиру построил? Вопрос. А рабство только в 1861 году отменили, оставив крестьянство голым. Многоточие. Вы не Гиппиус читайте, а не Красова. Или русские народные песни послушайте, ведь сплошной стон и плач. Цитата. Николай II свою жену бесконечно любил, писал ей стихи о любви и даже говорят на иностранных языках. Конец цитаты. И что из этого? Вопрос. Гитлер тоже любил свою гражданскую жену Еву Браун и писал ей очень трогательные письма. А еще он был неплохим художником. А что вы имеете против любви? Цитата. Идиотский вопрос. Люблю и любим. Вот у вас чувствуются с этим проблемы. Да, нашему народу не повезло и с интеллигенцией. Некоторая ее часть исповедует абсолютно чуждые, сознательно навязываемые идеи и идеалы, и по сути является «пятой колонной», в кавычках, и постоянно ноет, ноет и ничего не делает. Два ответа. Екатерина Цурикова отвечает на комментарий прохожей. 20 апреля 2010, 18.56. Рейтинг 0. Прапрадеда пора назвать. Как вам удалось сохранить рукопись при советской власти? Даже Янковскому это не удалось. На костях зэков построены все каналы, начиная с Беломорканала. Воркута на них стоит. Вы реально сравниваете вещи. А почему вы не оцениваете современность? Для вас Николай II и Гитлер – исторические фигуры одного уровня. Из этого сравнения видно, что Гитлер вам нравится намного больше. Тогда вам понравится и Лимонов. Тот тоже часто упоминает Гитлера. Оскорблять другую женщину воспитанный и нормальный человек не может. А вы не можете не оскорблять. Да вы сходу расправились со всей интеллигенцией. Она что, должна быть очередной? На что должна рыть очередной Беломорканал? Вопрос. Один ответ. Прохожий отвечает на комментарии Екатерина Цурикова. 20 апреля 2010, 19.41, рейтинг 0. Хлудов. Удалось и сохранили, потому что не прикидывались пламенными борцами за построение коммунизма, в кавычках, как некоторые, которые не сохранили своих корней. А вы опять несете дичь, читаете... И не вчитываетесь, а лучше не хотите вчитываться. Нельзя о человеке, тем более монархе, канцлере, судить по его письмам к жене. Масса подонков сентиментально любили своих ближних или кошечек-собачек. Я не назвал Николая II подонком. Это чтобы вы потом мне это не навесили, в кавычках. Над сболом я не сочувствую и не разделяю их ценностей. А вы мне это пришили, в кавычках. Во фразе про интеллигенцию вы пропустили сочетание, в кавычках, некоторая ее часть. И тем самым обвинили меня в расправе со всей интеллигенцией. Нет, у нас есть масса прекрасных интеллигентных людей. Вывод. Ведете вы себя как демагог и провокатор. Передергиваете фразы и строите на этой лжи свои выводы, в кавычках, и обвинения. И насчет оскорблений их начали вы, сравнив мою супругу в завуалированной форме с рожальным автоматом, а меня с домостроевским феодалом. И, наконец, судя по сегодняшнему обилию ваших комментов, их эмоциональному окрасу имеет быть весеннее обострение. Обратитесь к специалисту. И все, давайте на этом закончим. Екатерина Цурикова отвечает на комментарий прохожей. 21 апреля 2010, 10.22, рейтинг 0. Вот ваши первые слова. Вы что? Я тогда еще и не знала, что вы женаты. Цитата. «А проблемы начинаете решать вы. Не забивайте голову чепухой, а рожайте и воспитывайте детишек. Тем более, судя по фото, они у вас должны быть красивыми». Конец цитаты. «В принципе, мне больше нравится автомат Калашникова. Мне больше бы понравилось, если бы вы ушли по-английски, не прощаясь. Так как весна, я хочу пожелать вам в жизни удачи. Жаль, что не получилось у нас с вами дворянского церемонного разговора. Помните, как беседовал доктор Барменталь со старым профессором Преображенским?» Владимир Шленкин отвечает на комментарии Екатерины Цурикова. 18 апреля 2010, 16.02. «Что отняли у вас? Сколько? И за счет кого это у вас было? Кто отнял?» Два ответа. Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Владимир Шленкин. 20 апреля 2010, 19.15, рейтинг минус один. «Похоже, и вы коммунист, но отпираться-то зачем?» Вопрос. Один ответ. Владимир Шленкин отвечает на комментарий Екатерина Цурикова. 21 апреля 2010, 0.33, рейтинг 0. «Коммунистом не был, вы ведете спор некорректно. Не сумев ответить, начинаете оскорблять. Некрасиво, вы сами написали, это у нас отняли коммунисты, в кавычках. Поэтому я и спрашиваю, кто и что отнял?» Вопрос. «Если царскую власть, то ее отняли в феврале не большевики, а бабы с пустыми кастрюлями. Потом это повторилось в Чили. А состоял я в Яблоке, сейчас в справедливой России. Если уж зачесалось, чтоб ярлыки вешать. В 1991 году я заклеивал двери райкома КПСС. А вам слабо?» Вопрос. Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Владимир Шленкин. 21 апреля 2010, 10.49, рейтинг 0. «Спихнуть революцию на, в кавычках, баб с пустыми кастрюлями, как это возможно?» Вопрос. «Хорошо, вы не коммунист, но тогда вы, получается, демократ, а все нынешние демократы из коммунистов. Как вам удалось здесь появиться? Справедливая Россия, в кавычках, это проправительственная партия. Других сейчас просто не существует. А несколько лет раньше вам было слабо заклеить эти двери?» Вопрос. «Вас сейчас окружают те же самые люди, то есть коммунисты. Ничего оскорбительного вы в этом почему-то не видите. А я в 1991-м ходила в первый класс и, приходя домой со школы, смотрела по ТВ, как бомбили Белый дом из танков. Ничего другого не показывали. Отсюда, может, и интерес к политике, я не знаю. Царскую власть у нас отняли большевики, то есть коммунисты. У всех, в том числе и у меня». Николай Сердюков отвечает на комментарии Екатерины Цурикова. 16 апреля 2010, 22.14, рейтинг 0. «Под народным сходом я имею в виду народный сход, вече, собор, но никак не революцию. С чего вы вообще это взяли?» Вопрос. Два ответа. Екатерина Цурикова отвечает на комментарии Николая Сердюков. Роман «Русская монархия». 2010. Автор Ганова Людмила. Гайд-парк. Комментарии. Николай Сердюков отвечает на комментарии Екатерина Цурикова. 16 апреля 2010, 22.14. Под народным сходом я имею в виду народный сход, веча, собор, но никак не революцию. С чего вы вообще это взяли? Вопрос, два ответа. Екатерина Цурикова отвечает на комментарии Николая Сердюков. 20 апреля 2010, 19.17, рейтинг минус 1. Где мы должны все собраться? Вопрос. Один ответ. Николай Сердюков отвечает на комментарии Екатерина Цурикова. 21 апреля 2010, 9.11, рейтинг 0. Это уже детали. Екатерина Цурикова отвечает на комментарии Николая Сердюков. 21 апреля 2010, 10.58. Цитата. «В Петрополе прозрачном мы умрем, где властвует над нами Прозерпина. Мы в каждом вздохе смертный воздух пьем, и каждый час нам смертная година». Осип Мандельштам. Прохожий обсуждает запись в ленте. 16 апреля 2010, 16.02, рейтинг минус 1. Цитата. «Нельзя отрицать, Россия успешно развивалась во время правления династии Романовых». Конец цитаты. Ну да, особенно при Павле и Александре Первом. Про последнего царя, Т.Н. Святого, в кавычках, даже и говорить не стоит. Выше приведенную фразу следовало бы чуть переиначить. Нельзя отрицать, во время своего правления династия Романовых успешно развивалась, что трудно сказать о России. 13 ответов. Екатерина Цурикова отвечает на комментарии прохожей. 16 апреля 2010-го, 19.10, рейтинг минус 3. Ну зачем вы так? В последние две революции наша страна во многом вообще перестала развиваться. Почему это вас не тревожит? А сейчас она даже и вымирает. И проблемы, которые стоят перед ней, похоже, никто не собирается решать. 5 ответов. Прохожий отвечает на комментарии Екатерина Цурикова. 16 апреля 2010, 19.36, рейтинг 0. Какие две революции вы имеете в виду? Октябрьскую 17-го и криминальную 91-го. Так с 17-го года наша страна превратилась из «лапотно» в кавычках в индустриальную. Более того, в космическую и ядерную. Практически со 100% грамотностью. Последние годы, правда, наметился откат назад. Но ничего, история идет по диалектической спирали. Переживем и это. А проблемы начинаете решать вы. Не забивайте голову чепухой, а рожайте и воспитывайте детишек. Тем более, судя по фото, они у вас должны быть красивыми. 4 ответа. Екатерина Цурикова отвечает на комментарий прохожей. 17 апреля 2010, 18.59. Рейтинг минус 2. Так лапотными, в кавычках, до 1917 года были на земле все. И Россия среди них успешной державой. А что было бы потом, мы, к сожалению, не знаем. Пережить то, что будет после третьей, по-видимому, не менее криминальной, чем 91-го, представить, наверное, уже можно. У вас такие феодальные взгляды на женщин, у вас что, жена только рожает и воспитывает детей, и все, вопрос, 3 ответа. Прохожий. Отвечает на комментарии Екатерина Цурикова. 17 апреля 2010, 19.54, рейтинг 0. Понятно, это уже в компетенции врачей. Так вот, милая, в кавычках, у меня двое детей и двое внуков, а жена доктор филологии и завкафедрой. А вот вы, видимо, как это помягче сказать, пирог ни с чем, в кавычках. Сожалею, что с вами связался. Адьё. 2 ответа. Екатерина Цурикова отвечает на комментарий прохожей. 20 апреля 2010, 19.24, рейтинг минус 1. Мне откровенно жаль всю вашу семью, особенно жену, доктора филологии и завкафедры, в кавычках. Она для вас просто пирог с чем-то, в кавычках. У вас нет единственного – культуры. У вас по-прежнему командно-коммунистический, поучительный стиль. Но от пирога вы, видно, отхватили хороший кусок. Это уже в компетенции врачей, цитата. Это каких? Все тех же психиатров из МВД? Цитата. «Придержи свое мнение, я глава и мужчина я, многоточие, соблюдая отношения, первобытно-общинный я». В. Высоцкий. Один ответ. Прохожий отвечает на комментарии Екатерина Сурикова. 20 апреля 2010, 19.50, рейтинг 0. А кто тебе дал право вмешиваться в мою семью, дотрагиваться своими грязными руками до моей жены, судить о моей культуре? Вопрос. Что я отхватил от пирога, это тебя не касается. Тебе, видимо, не досталось ничего и нигде. Вот и воняешь. Вся твоя культура – дикая эклектика на фоне патологической ненависти ко всему и ко вся. А психиатров в МВД нет. Не ходи туда, обратись в районный психдиспансер. Екатерина Цурикова отвечает на комментарии прохожей. 21 апреля 2010, 11.18, рейтинг 0. Давайте-ка без «ты». Я вышла на сайт со статьей о русской и испанской монархиях. Проблемы, которые вы обсуждать не в состоянии. Потому что у вас нет интеллекта и знаний, необходимых для этой дискуссии. И поэтому появилось в обсуждении с вашей стороны почему-то ваша жена, которую вы неизвестно зачем сюда приплели, какой-то пирог с чем-то, в кавычках, это тоже ваш уровень обсуждения и врач, к которому вы прибегаете в разговоре не один раз. Таков ваш уровень. Вы сами не поняли, что вы отстали от жизни. А вам я советую съездить в Испанию, посмотреть вживую, как правят монархи. Больше никогда не обращайтесь ко мне. Я не желаю с вами разговаривать. Надеюсь, вам все понятно. Вопрос. Не нужно так возбуждаться при вопросе о русской и испанской монархиях. Вы видите, вам это вредно. Влад Левин обсуждает запись в ленте. 16 апреля 2010, 18.20, рейтинг плюс один. Может нам вернуться во времена мамонтов? Вопрос, 6 ответов. Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Влад Левин. 17 апреля 2010, 19.05, рейтинг минус 3. Не беспокойтесь, вас уже собираются вернуть. 5 ответов. Влад Левин отвечает на комментарий Екатерина Цурикова. 18 апреля 2010, 0.41, рейтинг плюс 1. А вы, вероятно, прямо оттуда прибыли и решили добровольцев поискать, раз так хорошо осведомлены, о чем же думают мамонты. Вопрос. 2 ответа. Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Влад Левин. 20 апреля 2010, 19.40, рейтинг минус 1. Голоса мамонтов разделились. Часть из них ходят на выборы, часть нет. Но от них ничего не зависит. Некоторые не считают себя мамонтами. Один ответ. Влад Левин отвечает на комментарии Екатерины Цурикова. 20 апреля 2010, 20.00, рейтинг 0. На глупость можно ответить только глупостью. Не хочу. И вы, и я принадлежим к человеческой расе. Вы не святая Жанна д'Арк, которая слышала голоса святых, и не Сергий Радонежский, который общался с животными посредством мысли. Поэтому ваш ответ не принимается. Если только вы не милая ведьмочка. Расслабьтесь, девушка, я не кусаюсь. Удачи. Владимир Колосов обсуждает запись в ленте. 17 апреля 2010, час 57, рейтинг минус 1. Император, император, импульс единого ра, торящий. Он же и задает высокий духовный тон энергиям сознания миллионов людей. По сути дела, император – это не столько титул, сколько духовно-энергетическая функция. Напялить корону и посадить на трон с надписью «Император» в кавычках можно любого, но итог будет соответствующий. Обычный человек не сумеет торить импульсы единого ра, и фактически императором он никак не будет. Так мартышка на троне или скорее коронованный попугай, петух крашеный в кавычках. Царствовавшие 300 лет Романовы целенаправленно извратили всю русскую историю и подорвали все исторические духовные корни страны. Они посадили на шею русскому народу нерусское на 3/4 иностранное интернациональное дворянство. Непосредственно возглавляемая Романовыми, российская массонерия выпествовала и подготовила обе русские революции начала 20 века. 8 ответов. Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Владимир Колосов. 17 апреля 2010, 19.14, рейтинг минус 3. Похоже, вы сумели сделать Николая II ответственным за всю последующую историю России. А себя не чувствуете ответственным за то, что происходит сейчас? 6 ответов. Владимир Колосов отвечает на комментарии Екатерины Цурикова. 17 апреля 2010, 21.59, рейтинг 0. Они придут и разбредутся, навалят на спину кули, а в желтых окнах засмеются, как этих нищих провели. Александр Бок, 1903 год. Что, Романовы не знали о чудовищной и несправедливой эксплуатации российского народа? Вопрос. Получили революцию 1905 года, а потом 1917 года. Сейчас тоже несправедливая эксплуатация российского народа. История повторяется. Не надо вину сваливать на невиновных, как это делает богоизбранное племя. Чем выше власть, тем больше ответственности. Два ответа. Екатерина Цурикова отвечает на комментарии Владимир Колосов. 20 апреля 2010, 19.54, рейтинг 0. Разве эксплуатация делает революции? Ни с того ни с сего, это оказывается вдруг, так просыпаешься, революция. Палят из танков по Белому дому. Зачем Ельцину понадобилась революция? Жил он прекрасно. Его воспоминания почитайте. А народ при Ельцине стал жить и еще хуже. А вот сейчас господин Лимонов, тоже, в общем-то, обеспеченный человек, снова недоволен в России всем. Почему-то идеи национал-большевизма, которым он служит, не возмущают здесь никого. Разве эти идеи сопоставимы с идеями русской монархии? Вопрос. Один ответ. Владимир Колосов отвечает на комментарии Екатерины Цурикова. 20 апреля 2010, 22.22, рейтинг 0. Если вы уколите свой пальчик, то всему организму больно. Так должно быть и в обществе. Если кому-то плохо, то это должен чувствовать каждый, потому что это единый организм. Но кто не чувствует боли организма? Чужие паразиты, живущие за счет организма. Так вот, они проснутся, а за окном революция. Но самые хитрые из них еще до революции станут лидерами и возглавят революцию. Чтоб потом прийти к власти и снова паразитировать. Любые идеи хорошие и социал-большевизма, и Христа, и коммунистов, и монархистов, но при воплощении этих идей те, кто приходит ко власти, всеобщие блага, присваивают себе, и от идеи ничего не остается. Тюльпанная революция свергла одних социальных паразитов, а их место заняли другие. Этих свергли, люди возмущаются, справедливости хотят, но ни слова про социальных паразитов. Придут новые и опять начнут. Всеобщие блага себе присваивать. Сколько можно на одни грабли наступать, пора разобраться, кто такие социальные паразиты. Екатерина Цурикова отвечает на комментарии Владимир Колосов. 21 апреля 2010, 11.34, рейтинг 0. Из вопроса о «социальных паразитах» в кавычках вырастают четко социальные революции. Это теперь все знают. Но вот монархия, как институт власти, направлена на создание стабильной власти и процветание государства. Никто не отрицает, что у монархии были ошибки. Каждый может сравнить, например, монархию Николая II и последующих коммунистических режимов. И это уже не ошибки, а часто кровавое месиво. Воспитанное коммунистическое сознание уничтожает человеческую личность и уважение к ней. Последующая власть допускала много того в своем управлении, на что никогда бы не пошел Николай II. И сегодня не идет испанская монархия в лице своего короля Хуана Карлоса I из династии Бурбонов. Значит, это еще возможно в мире. Вопрос. Владимир Шленкин отвечает на комментарии Екатерина Цурикова. 18 апреля 2010, 16.35, рейтинг 0. За свои дела он ответственен. Отвечать за все, что творится на территории России, один человек не может, тем более простой гражданин, стоящий не у власти. А вот те, кто стоит, отвечают за все и ответят за все. Два ответа. Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Владимир Шленкин. 20 апреля 2010, 19.59, рейтинг 0. Если не я, то кто же? Вопрос. На самом деле ответственны все, только не все это понимают. А многие так рады, когда с другими случаются незапланированные несчастья. Один ответ. Владимир Шленкин отвечает на комментарии Екатерины Цурикова. 21 апреля 2010, 044, рейтинг 0. А вы заглядывали вовнутрь выборов? А мне приходится. Подтасовки, изменения волеизъявления граждан, подкуп, вскрытие конвертов досрочного голосования – хищение ящиков с бюллетенями и денежных средств за счет приписок. Почитайте про последние муниципальные выборы в СПБ, особенно материалы про Автова. Тогда вы поймете, почему народ на выборы не ходит, а прокуратура не хочет расследовать данные преступления. Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Владимир Шленкин. 21 апреля 2010, 11.37, рейтинг 0. Спасибо за комментарий. У монархии таких проблем не возникает вообще. Там монарха готовят на протяжении десятилетий к возможной будущей власти. Эхо Москвы. Белик. Тема Кэтган. Дело в том, что я уже не молода и давно слежу за этим человеком. Еще со времен Ельцина. Кроме его обаяния, я вижу в нем умного и честного политика. Как известно, сейчас у тех, кто принимал участие в 90-х, много, скажем мягко, недоброжелателей. Поэтому я вам и написала. Почему он вас разочаровал, это ваше дело, но я в него верю. Кэтган. Дело в том, что вы мне написали, что чтобы я не трогала ваших, даже моих, в кавычках. Здесь же дискуссия. Каждый может высказать свое мнение. Тем более, что я лично общалась по деловому вопросу с господином Немцовым. Эдуард Лимонов, писатель-политик, не могу не отреагировать. Цитата. Блог. 21.04.2010. 20.38. Комментарии. Трубочист. Коммент. Тема коммент. Я, может, чего проспал, а может, вообще, может быть, общего у Савенко и Явлинского. Кэтган. Цитата. Но я дорожу союзничеством с людьми гневными и честными, каковыми являются и сторонники Явлинского, и сторонники солидарности, и сторонники РНДС и ОГФ, с которыми нас связывают уже многолетняя общая борьба. Конец цитаты. Если господин Лимонов дорожит сотрудничеством со сторонниками Явлинского, то почему он не сотрудничает с самим господином Явлинским? Вопрос. Что касается солидарности РНДС и ОГФ, то их лидеры, вероятно, по мнению Лимонова, вообще недостойны упоминания. Он просто хочет взять их членов в свои сторонники, и это на фоне заявления о том, что, цитата, «я оставляю за собой право выступать против глупости, неумного соперничества, вздорности некоторых вождей и вождишек, оппозиции из всех политических лагерей. Это да». Конец цитаты. Как тогда такое сотрудничество возможно? Вопрос. Чичиков. То почему он не сотрудничает с самим господином Явлинским? Тема. Знак хэштега. А кто и когда вообще мог с Гришкой поладить? Вопрос. Он вещь в себе, правда, где никто уже и не помнит. А Эдуарду все же надо с ними рвать. Надежда на них слабая, точнее ее нет. Поорать они еще могут и все. А при, в кавычках, первом же скачке эти редиски и расколются. Конец цитаты. Кэтган. Но тогда вы не могли не заметить другое. Господин Лимонов сотрудничает с кем угодно только тогда, когда это выгодно. И прекращает сразу же, когда это становится невыгодным. Эхо МСК. Блог. Григорий Явлинский о президентской кампании 2012. 20.04.2010. 12.03. 20.04.2010. Комментарии. Симон, 2003. Альтернатива всегда есть. Вопрос личного выбора или безличного. Кэтган. Тема «Альтернатива всегда есть». Цитата. Появление Григория Явлинского на политической сцене предвыборной президентской гонки не случайно. У нас вообще все не случайно. Скорее всего, он призван осуществлять демократический оттенок предстоящих выборов. Похоже, его самого никогда не интересовал вопрос, почему его партия никогда не могла собрать приличного процента голосов, хотя сам он фигура, несомненно, симпатичная. Спокойный, деловой и весь из себя демократичный, в скобках. Рассуждая так, я вступила в его партию вместе с мамой. Партия без вывески располагалась в старинном особнячке, снятая комната, начальником была преподавательница, которую мы с трудом отыскали в каком-то училище. Не хотела она нас принимать в партию. Наконец, нам объявили после сдачи документов, что мы приняты, и нам дали первое партийное поручение. Сделать стенгазету к Яблочному Спасу, написать статьи и найти фотографии. Мы подарили на вид бедноватой комнате несколько арт-работ. В Яблочный Спас встали у особняка на улице с агитацией. А потом приехала ТВ и стала снимать начальницу у стола с нарисованным нами большим яблоком. Попытки узнать, когда будет очередное заседание отделения, познакомиться с другими членами ни к чему не привели. Она сказала, что по закону партии никто не имеет права никому звонить. Сказала, когда мы ей понадобимся, она нас позовет. Прошло несколько месяцев, нам никто не позвонил, и мы решили выйти из партии. Не знаю, изменились ли сейчас порядки. Прошло уже 9 лет. Явлинский все так же демократичен и симпатичен и появляется в строго определенное время и для строго определенных целей. Он по-прежнему наберет очень немного голосов, но это, как ни странно, всех устроит. Блог. Андрей Дубровский, историк и фотограф из Петербурга, и Ленин молод, и Октябрь юн, и все еще у нас впереди. 22.04.2010.15.10. Кэтган. Тема о Ленине. Комментарий. А я считаю, что деньги надо отдать детям-сиротам, официально их 800 тысяч в России, больным детям. Умирает ребенок, никто ему не помогает. Все говорят, денег нет, а ведь ребенок живой. Откуда нашлись эти деньги? Вопрос. А вот теперь еще и пост милиции. Он тоже стоит денег. Джуша, 67. Тема «Деньги надо отдать детям-сиротам». Согласен, только просите лучше у тех, кто храмы строит, чтобы грешки свои замаливать. Цифры, думаю, несоизмеримые. Вот и помогли бы детишкам. Кэтган, почему вы считаете, что вы не должны помогать сами? Вопрос. Что за совет вы даете «просите» в кавычках? Вы что, привыкли «просить» в кавычках? Вопрос. Что-то уже имеете с этого? Вопрос. Вспомните у Булгакова, который советовал никогда ничего ни у кого не просить. Васятка, подчеркивание Кирилл. Тема. Конечно, надо. Надо найти преступников и отсудить у них эти деньги. Кэтган, если вы так считаете, почему этим не занимаетесь? Вопрос. У нас позиция в России. Делать всегда должен кто-то другой, только не я. И виноват всегда тоже кто-то другой, только не я. Блог Шендеровича на «Эхо Москвы». Тема. Виктор Шендерович, журналист, позвонили среди ночи добрые люди и предупредили, что поганая пленочка уже в интернете. Конец цитаты. 22.04.2010.09.49. Цитата. Я поимел Катю без особого, впрочем, удовольствия, потому что сотрудница в процессе была скучна, как все ваше унылое гестапо. Многоточие. Товарищи чекисты, это же дискриминация по возрастному признаку. Значит, молодым оппозиционерам от вас полагается по 2 бесплатные девочки и порция кокаина, а нам, 50-летним, одна и даже без игрушек. Вопрос. Совесть у вас есть? Вопрос. Впрочем, о чем я? Многоточие. Девочке все равно не жить с такой репутацией. Конец цитаты. Видеорадио. Особое мнение Виктора Шендеровича. Комментарии. Триад. Шендерович – лучший политический сатирик современной России. Кэтган. Шендерович. Тема. Шендерович – лучший политический сатирик современной России. Оказывается, господин Шендерович, которого мы постоянно видим и слышим на эхо, вместе с господином Лимоновым, вместе и лежат с ним и в одной постели с известной фотомоделью. Ссылка svpressa.ru/society/article/24335/. Поверить в это сложно. Все это, по-видимому, называется групповухой. Политик со стажем и человек в возрасте во всем обвинил молодую девушку. Как-то это очень некрасиво. Ну, хотя бы часть ответственности взял на себя. Одно из его выступлений даже кончалось словами, предупреждениями, что Кате теперь не жить. А это уж и вообще похоже на угрозу. Демократ-либерал в одной постели с национал-большевиком. Но об этом господин Шендерович молчит. А вот госпожа Альбац прокомментировала это так. Цитата. «В инете появилась очередная видеопадаль. Читайте. Очевидно, не последняя». Конец цитаты. «Госпожа Альбац, в чем дело? Почему они себя так ведут?» Вопрос. «Вы говорите, в кавычках, главное не бояться, а человеческая совесть, мораль, нравственность, что для вас и для них не должны существовать?» Вопрос. «Один из них, господин Лимонов, мечтает стать президентом России. Господина Шендеровича считают в России главным политическим сатириком. Это возможно вместе с тем, чем они занимались в одной постелью с фотомоделью. Вопросы. Риад. Катя Цурикова, если вы действительно художница, то знаете банальнейшую истину. Цитата. «Ничто так не украшает женщину, как фотошоп». Конец цитаты. А что уж можно скомпоновать на экране, известной дошколятам? Можно сделать фоторепортаж «скрытой камерой», в кавычках, как Юлий Цезарь изнасиловал мать Владимира Ульянова Ленина. А уж скомпоновать групповуху из современных видеозаписей можно о любом человеке. Так что не изображайте благородное негодование по поводу фальшивок. Оно звучит еще более фальшиво, чем сам этот порнофильм. Кэтган. Тема «О чем еще молчит господин Шендерович?» Знак хэштега. Увы, порнушки я не видела. Но ведь наверняка она есть. Все уже признались, кроме Лимонова, который сослался на отсутствие интернета. Вот так бывает. Основывалась я и приводила цитаты из выступлений самого Шендеровича. Почему-то они вас не потрясают. Это шедевр публициста-политика. А вот фотографии в интернете, в постели вместе с Лимоновым, я нашла уже позже. Русский народ еще может понять, если мужчина гулящий, даже и политик. Но вот вместе мужчина с мужчиной, это понять очень сложно ему. Политическая президентская карьера Лимонова пошатнулась, а вы делаете вид, что ничего не произошло. Если это был фотошоп, он должен об этом заявить, хотя бы на эхо. Где они чувствуют себя как дома, выступая с Лимоновым, в блогах часто, по два раза на дню. А если он не заявляет, то он, видимо, боится. Чего? Вопрос. Видимо, появление пленки. Вчера на эхе он долго об этом рассуждал. И говорил, мечтая, что если она появится, то ее следует найти в течение часа, наказать владельца сайта, закрыть сайт и доставить на допрос. Роман «Русская монархия», автор Ганова Людмила. Комментарии. Если это был фотошоп, он должен об этом заявить. Хотя бы на эхо. Где они чувствуют себя как дома, выступая с Лимоновым, в блогах, часто, по два раза на дню. А если он не заявляет, то он, видимо, боится. Чего? Вопрос. Видимо, появление пленки. Вчера на эхе он долго об этом рассуждал и говорил, мечтая, что если она появится, то ее следует найти в течение часа, наказать владельца сайта, закрыть сайт и доставить на допрос. Вот если бы он стоял у власти, представляете, что бы здесь было? Вопрос. И это демократ, а вместе с тем он не отрицает, что «поимел Катю», в кавычках, однако дело не в Кате совсем, а в господине Лимонове, лежащем с ним в одной постели. И он упорно молчит. А чем еще молчит господин Шендерович? Вопрос. Блог. Борис Немцов, политик движения «Солидарность», Харьковская сделка, 23.04.2010.08.42. Время. Цитата. «В среду в Харькове с помпой был подписан договор «Черноморский флот» в обмен на дешевый газ для Украины», в кавычках. Конец цитаты. Кэтган. Тема «Харьковская сделка». Я слышала, что за границу из России утекают триллионы, а вы 4000 миллионов весь народ пугаете. Вопрос. Зачем? Вопрос. Почему не присоединяетесь к дискуссии о компромате на ваших товарищей по солидарности, в кавычках? Должны защищать, если это неправда. А то что получается? Гайд-парк. Флаг with message. Ваш комментарий удален на гайд-парке. Thursday, апрель 22, 2010, время 4:42 p.m. From Guide Park. nor-reply@guidepark.ru. And sender to contacts to catgun@yahoo.com. Запятая notifications@guidepark.ru. Здравствуйте. Ваш комментарий. Цитата. Голоса мамонтов разделились. Часть из них ходит на выборы, часть нет. Но от них ничего не зависит. Некоторые не считают себя мамонтами. Конец цитаты. Размещенный 20.04.2010 в 19.40 к записи блок по экранным следам мореходов живых и экранных, что пробили нам путь через рифы туманы и льды, был удален модератором гайд-парка за нарушение следующих правил комментирования. Цитата. «Настоятельно не рекомендуется добавлять однотипные комментарии в разных местах портала. Настоятельно не рекомендуется добавлять бессодержательные комментарии». Конец цитаты. Подробнее с правилами комментирования на гайд-парке вы можете ознакомиться здесь. guidepark.ru/page/name/commenting. Если вы считаете действия модератора необоснованными, вы можете пожаловаться на его работу, отправив письмо по адресу editor@guidepark.ru. С уважением, команда гайд-парка. Гайд-парк – информационно-дискуссионный портал. Пожалуйста, не отвечайте на это письмо. Если вы считаете, что получили это письмо по ошибке, напишите нам. Здравствуйте. Ваш комментарий, цитата, «Не беспокойтесь, вас уже собираются вернуть». Конец цитаты, размещенный 17.04.2010 в 19.05 к записи блок по экранным следам мореходов живых и экранных, что пробили нам путь через рифы туманы и льды, был удален модератором гайд-парка за нарушение следующих правил комментирования. Цитата. «Настоятельно не рекомендуется добавлять комментарии не по теме или не к месту». Конец цитаты. Подробнее с правилами комментирования на гайд-парке вы можете ознакомиться здесь. http://guidepark.ru/page/name/commenting. Если вы считаете действия модератора необоснованными, вы можете пожаловаться на его работу, отправив письмо по адресу editor@guidepark.ru. С уважением, команда гайд-парка. Гайд-парк – информационно-дискуссионный портал. Пожалуйста, не отвечайте на это письмо. Если вы считаете, что получили это письмо по ошибке, напишите нам. Флаг весь месседж. Ваш комментарий удален на гайд-парке. Thursday, April 22, 2010, 4:45 p.m. From guidepark, no reply@guidepark.ru. And sender to contacts to catgun@yahoo.com, notifications@guidepark.ru. Здравствуйте. Ваш комментарий. Цитата. «Давайте-ка без «ты» в кавычках. Я вышла на сайт со статьей о русской и испанской монархиях. Проблемы, которые вы обсуждать не в состоянии. Потому что у вас нет интеллекта и знаний, необходимых для этой дискуссии. И поэтому появилась в обсуждении с вашей стороны почему-то ваша жена, которую вы неизвестно зачем сюда приплели, какой-то пирог с чем-то в кавычках, это тоже ваш уровень обсуждения и врач, к которому вы прибегаете в разговоре не один раз. Таков ваш уровень. Вы сами не поняли, что вы отстали от жизни. А вам я советую съездить в Испанию, посмотреть вживую, как правят монархи. Больше никогда не обращайтесь ко мне, я не желаю с вами разговаривать. Надеюсь, вам все понятно. Не нужно так возбуждаться при вопросе о русской и испанской монархиях. Вы видите, вам это вредно». Конец цитаты. Размещенный 21.04.2010 в 11.18 к записи блок по экранным следам мореходов живых и экранных, что пробили нам путь через рифы туманы и льды. Был удален модератором гайд-парка за нарушение следующих правил комментирования. Цитата. «Безусловно, запрещается оскорблять в комментариях других посетителей, людей и организации. Оскорбление не повод для обсуждения и не элемент дискуссии. Высказывайтесь по сути обсуждаемой статьи, а не личности, ее комментирующей. Вопрос. Или в ней упомянутых. Настоятельно не рекомендуется добавлять комментарии не по теме или не к месту». Конец цитаты. Подробнее с правилами комментирования на гайд-парке вы можете ознакомиться здесь. guidepark.ru/page/name/commenting. Если вы считаете действия модератора необоснованными, вы можете пожаловаться на его работу, отправив письмо по адресу editor@guidepark.ru. С уважением, команда гайд-парка. Гайд-парк – информационно-дискуссионный портал. Пожалуйста, не отвечайте на это письмо. Если вы считаете, что получили это письмо по ошибке, напишите нам. Flag this message. Ваш комментарий удален на гайд-парке. Thursday, April 22, 2010, 4.47 p.m. From. Гайд-парк. no-reply@guidepark.ru and sender to contact to catgun@yahoo.com. notifications@guidepark.ru. Здравствуйте. Ваш комментарий, цитата, «Мне откровенно жаль всю вашу семью, особенно жену, доктора филологии и завкафедры», в кавычках. «Она для вас просто пирог с чем-то», в кавычках. «У вас нет единственного культуры. У вас по-прежнему командно-коммунистический поучительный стиль. Но от пирога вы, видно, отхватили хороший кусок». Цитата, это уже в компетенции врачей. Это каких? Все тех же психиатров из МВД? Вопрос. Цитата, придержим свое мнение, я глава и мужчина я. Многоточие. Соблюдай отношения, первобытно-общинный я. В. Высоцкий. Размещенный 20.04.2010 в 19.24 к записи блог по экранным следам мореходов живых и экранных, что пробили нам путь через рифы туманы и льды, был удален модератором гайд-парка за нарушение следующих правил комментирования. Цитата. «Настоятельно не рекомендуется добавлять комментарии не по теме или не к месту». Конец цитаты. Подробнее с правилами комментирования на гайд-парке вы можете ознакомиться здесь. guidepark.ru/page/name/commenting. Если вы считаете действия модератора необоснованными, вы можете пожаловаться на его работу, отправив письмо по адресу editor@guidepark.ru. С уважением, команда гайд-парка. Гайд-парк – информационно-дискуссионный портал. Пожалуйста, не отвечайте на это письмо. Если вы считаете, что получили это письмо по ошибке, напишите нам. Flag this message. Действия модератора необоснованы. Friday, April 23, 2010, 3.16 p.m. From catgun@yahoo.com and sender to contact to editor@guidepark.ru. Здравствуйте, к сожалению, вы не подписались. Просто удивительно, глядя на дискуссию, можно подумать, что это я кого-то оскорбила, так как рядом с моей аватаркой написано «Комментарий удален» модератором. А вот те, которые были мной приведены как конкретное оскорбление, удалены. Но удалена его аватарка и не написано, что он удален. До сих пор почему-то висит «оскорбление господина прохожей» в кавычках. «Прохожий» отвечает на комментарии Екатерина Цурикова. 17 апреля 2010, 19.46, рейтинг 0. Я представляю, сидит такая, в кавычках, «эмансипе», все у ней дураки, она одна умная. Кавычки закрываются. В скобках А.П. Чехов, запятая письмо к ученому соседу. В скобках. В плетеном кресле на веранде читает Бердяева, Гиппиус и так далее, рыдает над книгой. Потом, томно, поведя плечами, отдает распоряжение. В кавычках «Марфа, обед накрывай на веранде и вели Федора примерно наказать. Он каналия, опять вчера напился. Этого хочется. Так фигу. Лучше делай что-нибудь полезное, а не ной и не звезди», в кавычках. Прохожий отвечает на комментарии Екатерина Цурикова. 17 апреля 2010, 19.54, рейтинг 0. Понятно, это уже в компетенции врачей. Так вот, милая, в кавычках, у меня двое детей и двое внуков, а жена доктор филологии и завкафедрой. А вот вы, видимо, как это помягче сказать, пирог ни с чем, в кавычках. Сожалею, что с вами связался, адьё. Что эти оскорбления укладываются в тему... К тому же здесь есть переход на личность и снова оскорбление пишущего, то есть меня. А мой ответ удален, и написано, что удален. Как это возможно? Вопрос. Почему нет имени у модератора, который это себе позволил безнаказанно? Вся эта дискуссия у меня скопирована и помещена на различные ресурсы в интернете. На мое письмо не отвечено и в главном. Не выяснена личность «прохожего», в кавычках. Не написано мне, предупрежден ли этот человек. Почему он в конце концов не несет ответственности за эти оскорбления? И вообще, что у вас за них полагается? Вопрос. Я не боюсь за свою дискуссию, даже если вы ее вообще всю урежете после этого письма. Все равно она будет существовать в интернете. А люди будут оценивать ваше поведение и поведение ваших безымянных модераторов. Екатерина Цурикова. Flag with message re. Монархия. Thursday, April 22, 2010, 6.56 p.m. From. This sender is the main keys verified. Коля К. Бредатив@gmail.com. Add sender to contacts to catgun. catgun@echo.com. Здравствуйте, Катя. Вы правы, но ведь православие предполагает, что любая власть от Бога. Насчет выборов и светских взглядов Николая я согласен с вами. Ему все-таки нужно было действовать жестче в каких-то вопросах и более активно проводить реформы, которых требовала интеллигенция, Толстой и так далее. Кстати, я начал читать ваш роман. Прошел по ссылке на Гайд-парке. В отрывочных описаниях маленького города чувствуется печаль, намек на безысходность, но в целом от этого текста исходит ощущение странной энергии, возможно, даже революционной, хотя вы и против этого. Фраза «но я все же уверена, что моя гораздо лучше и красивей – это главное», да и сексуальней уж это точно, сразила меня. Это очень мило. From Catgun. catgun@echo.com add sender to contacts to Коля К. в кавычках бредатив@gmail.com. Здравствуйте, Коля. Город Бийск второй по величине в Алтайском крае, который сам с Францию. Город свой я люблю и живу в нем, и даже на Москву менять не хочу. А природа на Алтае вообще очень редкая. У меня есть просьба. Давайте общаться на сайтах, это интереснее. С уважением, Катя. Влад Левин обсуждает запись в ленте. Гайд-парк. 16 апреля 2010, 18.20, рейтинг плюс один. Может навернуться во времена мамонтов? Вопрос. Три ответа. Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Влад Левин. 17 апреля 2010 в 19.05. Рейтинг минус 3. Комментарий удален модератором за нарушение правил комментирования на портале. Звездочка. Один ответ. Михаил Головинов отвечает на комментарий Екатерина Цурикова. 19 апреля 2010 в 7.35. Рейтинг 0. Да, в этом направлении работа идет действительно успешно. Но у нас, как всегда, все будет опошлено, в том числе и конституционно-социально ориентированная монархия. Это крест России. Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Влад Левин. 23 апреля 2010, 2020, рейтинг 0. На комментарий Влад Левин обсуждает запись в ленте. 16 апреля 2010, 18.20, рейтинг плюс 1, может навернуться во времена мамонтов. Вопрос. Цитата. Мною было отвечено. Цитата. «Не беспокойтесь, вас уже собираются вернуть. Голоса мамонтов разделились, часть из них ходит на выборы, часть нет. Но от них ничего не зависит. Некоторые не считают себя мамонтами». Конец цитаты. Были удалены модераторам под предлогом, что они бессодержательны и не по теме. Они являются ответом и по теме. Автора модератора на сцену. Пусть объяснит прямо здесь и всем, и под своей фамилией. Всем все станет ясно. Всемирно известный гениальный драматург Эжен Ионеско писал в своей публицистике о носорогах. Это очень похоже на мамонтов, в кавычках, и относится тоже к жизни общества, но мы все развиваемся, надеюсь. Прохожий отвечает на комментарии Екатерина Цурикова. 17 апреля 2010, 19.54, рейтинг 0. Понятно, это уже в компетенции врачей. Так вот, милая, у меня двое детей и двое внуков. А жена доктор филологии и зав кафедрой. А вот вы, видимо, как это помягче сказать, пирог ни с чем, в кавычках. Сожалею, что с вами связался. Адьём. Два ответа. Екатерина Цурикова отвечает на комментарии прохожей. 20 апреля 2010, 19.24, рейтинг минус 1. Комментарий удален модератором за нарушение правил комментирования на портале. Екатерина Цурикова отвечает на комментарий прохожей. 23 апреля 2010, 20.09, рейтинг 0. Очередные оскорбления. Почему мой комментарий удален? Кстати, он был без оскорблений. Меня не интересует ни семейное положение, ни наличие детей и внуков. Не относится к теме, господин модератор. И то, что жена является доктором филологии, в кавычках, хочу напомнить вам, что тема дискуссии «Русская и испанская монархия» «Какой пирог и с чем имеется в виду?» вопрос. Как расценивать заявление о том, что он зря «связался», в кавычках, и все это висит до сих пор? А мои комментарии, 4, удалены под необоснованным предлогом неизвестным модераторам, что они не в тему. Похоже, что из моей дискуссии через некоторое время я буду удалена совсем. Прохожий отвечает на комментарии Екатерина Цурикова. 23 апреля 2010, 22.48, рейтинг 0. У вас не дискуссия, а ложь и передергивание фактов. Оскорблять людей можно и не прямо, а косвенно. Пример. Вы объявили мою жену очень завуалированно домашней рожальной машиной, меня феодальным в кавычках домостроевцем, а когда прямо получили за это, то стали упрекать всех и вся за отход от темы. Вы упрекнули меня в том, что от пирога я много откусил, а теперь удивляетесь, о каком пироге речь идет. Вы ласково в кавычках обозвали опять-таки завуалированно одного из участников форума мамонтом, а теперь скорбите о удалении ваших, с позволения сказать, комментариев. Крайне разумно было бы вообще выставить вас из форума, так как ваш профессионализм в провокациях и лжи очевиден. Екатерина Цурикова отвечает на комментарий прохожей. 24 апреля 2010, 20.01, рейтинг 0. Вы же ушли и много раз попрощались. Опять вы здесь. Вашу супругу в дискуссию ввели вы, и не завуалированно, а прямо. Впервые в жизни от вас же слышу о существовании «домашней» в кавычках «рожальной машины» в кавычках. И именно так вы назвали вашу жену про феодального «домостроевца» в кавычках. Это вы тоже сочинили. Причем сами себя так назвали. Прямо получили за это в кавычках. Вы что, участвуете в удалении моих комментариев? Вопрос. Какой-то пирог ни с чем, в кавычках, опять же ваша дискуссионная находка, которая до сих пор в ходу. О том, что от пирога я много откусил, в кавычках, это снова ваша выдумка. Если честно, меня это вообще не интересует. Я очень надеялась, что вы отдохнете с семьей на испанском побережье и познакомитесь с испанской монархией и расскажете нам об этом. Но вы здесь и только здесь. Зачем это вам? Вопрос. Я с вами о своих комментариях рассуждать не собираюсь. Вам-то что за дело, в форуме я или нет? Создавайте свою тему, пишите статью и дискутируйте с теми, кого это, кто этого хочет. Мне это не интересно. А на оскорбление, в кавычках, так как ваш профессионализм в провокациях и уже очевиден, цитата, прошу обратить внимание модератора и убрать эти комментарии господина прохожего, в кавычках. Вообще мечтаю, когда вы меня покинете, сказать вам нечего. Прохожий отвечает на комментарии Екатерина Цурикова. 25 апреля 2010, 13.00, рейтинг 0. Опять лжете. После моего адьё на меня вывалилось, в кавычках, по-другому об этом сказать нельзя, 5 ваших комментов и ответов. Так что кто кого оставить в покое не хочет, видно сразу. Мне вам тоже сказать нечего. Вы неинтересны. Еще раз аривуар и пометим это событие 25.04.2010.12.59. Поглядим, будет ли оно последним. Екатерина Цурикова отвечает на комментарий прохожей. 26 апреля 2010-го, 19:55, рейтинг 0. Адьё, а тужур. Прощайте навсегда. Владимир Шлёнкин отвечает на комментарии Екатерина Цурикова. 23 апреля 2010-го, 22:20, рейтинг 0. Это же литературное произведение. Кстати, солдатику, который повел солдат и женщин к Думе, было присвоено офицерское звание. Но после разгона учредительного собрания он со своими товарищами двинулся на Дон, где был тут же расстрелян Красновым. Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Владимир Шлёнкин. 26 апреля 2010-го, 19:58, рейтинг 0. Вы обо всем пишете, кроме испанской монархии. Почему вы о ней ничего не говорите? Вопрос. 6 ответов. Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Владимир Шлёнкин. 20 апреля 2010-го, 19:15, рейтинг минус 1. Похоже, и вы коммунист, но отпираться-то зачем? Вопрос. 5 ответов. Владимир Шлёнкин отвечает на комментарии Екатерины Цурикова. 21 апреля 2010-го, 0:33, рейтинг 0. Коммунистом не был. Вы ведете спор некорректно, не сумев ответить, начинаете оскорблять. Некрасиво. Вы сами написали, это у нас отняли коммунисты, в кавычках. Поэтому я и спрашиваю, кто и что отнял? Вопрос. Если царскую власть, то ее отняли в феврале не большевики, а бабы с пустыми кастрюлями. Потом это повторилось в Чили. А состоял я в Яблоке, сейчас в Справедливой России, если уж зачесалось, чтобы ярлыки вешать. В 1991 году я заклеивал двери райкома КПСС. А вам слабо? Вопрос. 4 ответа. Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Владимир Шлёнкин. 21 апреля 2010, 10:49, рейтинг 0. Спихнуть революцию на баб с пустыми кастрюлями, в кавычках, как это возможно? Вопрос. Хорошо, вы не коммунист, но тогда вы, получается, демократ, а все нынешние демократы из коммунистов. Как вам удалось здесь появиться? Справедливая Россия – это проправительственная партия, других сейчас просто не существует. А несколько лет раньше вам было слабо заклеить эти двери. Вопрос. Вас сейчас окружают те же самые люди, то есть коммунисты. Ничего оскорбительного вы в этом почему-то не видите. А я в 1991-м ходила в первый класс и, приходя домой со школы, смотрела по ТВ, как бомбили Белый дом из танков. Ничего другого не показывали. Отсюда, может, и интерес к политике, я не знаю. Царскую власть у нас отняли большевики, то есть коммунисты. У всех, в том числе и у меня. 3 ответа. Владимир Шлёнкин отвечает на комментарии Екатерина Цурикова. 22 апреля 2010-го, 21:51, рейтинг 0. Извините, но вы не знаете историю. В столице не было подвоза продовольствия. Стояли в очереди за всем, как с 1985 по 1993. Пошли демонстрации, их поддержали гвардейские полки с оружием в руках, отказавшиеся ехать на фронт. Дума взяла власть в свои руки и направила к царю делегацию, в которой был Шульгин, монархист. Дальше, вы знаете, Николай XI, второй, видимо, отказался от престола за себя и сына в нарушение закона в пользу Михаила. Но Михаил отказался в пользу учредительного собрания. Против Николая II был заговор, в котором участвовали как члены его семьи, дяди и братья, до начальников фронтов, с которыми он советовался. Поэтому большевики здесь ни при чем. Начинал я с Ленинградского народного фронта с 1989-го. В 1990-м выбил на демократических выборах первого секретаря райкома партии, что стоило ей места, знаком с межрегионалами. В 90-м произошла реорганизация ЛНФ в Демроссию. После раскола в 1993-м вошел в Яблоко, в который пробыл 11 лет. Так как партия колонулась по тех причинам, вступил в социальную партию «Справедливая Россия», там уже были Болдырев Юрий, Дмитриева Оксана и много других тоже из Яблока. Насчет того, что многие демократы из коммуняк, правда. 3 ответа. Александр Трегубов отвечает на комментарий Владимир Шленкин. 22 апреля 2010-го, 23.31, рейтинг 0. А я все думаю, что это СССР загнулся, Ельцин слабак для этого. Оказывается, от Шленкина. Вот так и открываются тайны века. Один ответ. Владимир Шленкин отвечает на комментарии Александр Трегубов. 23 апреля 2010-го, 13.34, рейтинг 0. Саша, иронизируй, иронизируй. На последней коммунячьей демонстрации в 1989 году народу в Демкаоне было на всю Гороховскую улицу, ТЮЗ, Дворцовая площадь, 1040. В Москве было не меньше. Когда колонна Демсил вышла на Красную площадь, Горбачев ушел с трибуны, а у нас в Питере Демкаонну пустили в последнем ряду, площадь была пуста, так как вместе с нами пустили только один ряд и все. В голове колонны были депутаты от МРГ, Иванов, следователь, Сычев, Левашов, в скобках Горбачев, почему захватили микрофон, я вам слова не давал, цитата. Левашов, цитата, а я и не просил. Щелканов, в скобках умница, стал председателем исполкома Ленсовета, потом уступил это место, переименованное в мэрство, Собчаку Козлу. Цитата. «Я только руководил продвижением колонны, которая с Дворцовой площади пошла на митинг к планетарию на Петроградку, где к нам присоединился Ю. Болдырев. Таких, как я, было много, оттого и обыграли ГКЧП. Но здесь вы, москвичи, хороши, дали жару. У нас в Питере вся площадь между Мсакием и Мариинкой, там был Ленсовет, была заполнена, строили баррикады. На подходе были танки и псковичи ВДВ. Славное было время». Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Владимир Шленкин. 23 апреля 2010-го, 19.56. «Нет, я читала Солженицына, он это хорошо описал, как произошла в России революция 1917 года». Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Владимир Шленкин 21 апреля 2010-го, 10.08, рейтинг 0. А дальше все так же. Если течет в тебе царская кровь, то ты в одно прекрасное время можешь быть наследником царской власти. Если нет, то лучше за это опасное дело не браться. Один ответ. Владимир Шленкин отвечает на комментарии Екатерина Цурикова. 22 апреля 2010-го, 21.17, рейтинг 0. Солнышко, в Георгии царских кровей зальешься. Внук Петра I, Романовская. Пра-пра-пра, внук герцога Карла Фридриха Гольштейн-Готторпского. Здесь полный компот Европы. Шведы, немцы, датчане. Мама из царского дома Багратидов, Грузия. Папа из королевского дома Гогенцоллернов, германцы. Но вы правильно заметили. Может быть, а может и не быть, в кавычках. Поэтому я думаю, что с данным родом вам необходимо расстаться, тем более, что на большее они не рассчитывают, кроме Георгия и его мамы. Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Владимир Шленкин. 23 апреля 2010-го, 19.49, рейтинг 0. Владимир, а вы неплохо знакомы с генеалогией. Видимо, долго размышляли над этой темой «Русская монархия в России». Видимо, от безысходности того, с чем мы слишком часто сталкиваемся. Думаю, что ваши мысли будут способствовать размышлению многих людей. Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Владимир Шленкин. 21 апреля 2010, 9.59, рейтинг 0. Зря вы так легко отнеслись к судьбе деда. Он перенес страшные муки и страдания, которые вас почему-то не волнуют. Вы очень простодушны в отношении ГУЛАГа. Вас могут расстрелять, а потом лет через 25-30 оправдать, и по-вашему получается полный порядок. Да что вы в самом деле, полно Романовых в мире. Один ответ. Владимир Шленкин отвечает на комментарии Екатерина Цурикова. 22 апреля 2010-го, 21.04, рейтинг 0. Катя, дело в том, что мой прадед получил от тройки 10 лет за удар колхозника-активиста. Вся семья его, кроме моего деда с семьей, жили в другом месте, была поражена в правах. Прадед был направлен в Карлак, где отсидел 6 месяцев, ему было за 60. После чего он был выпущен с поражением в правах. А на своего деда я имею 8 похоронок, начиная с октября 1941 по март 1944. Вот такие пироги. А насчет ГУЛАГа, у меня нет покоя в душе, но везде были люди. Кстати, в одной из американских школ провели эксперимент. Часть выпускного класса стали охранниками, другие заключенными в кавычках. И что охранники в кавычках озверели, соблюдая режим, хотя до этого были нормальными людьми и дружили до этого с заключенными в кавычках. После игры класс распался. Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Владимир Шленкин. 23 апреля 2010, 19:41, рейтинг 0. Ну вот, видите, очень важно, чтобы не было судебных ошибок. А судебная система была устроена таким образом, чтобы эти ошибки были исключены. Владимир Шленкин отвечает на комментарии Екатерины Цурикова. 21 апреля 2010, 0:44, рейтинг 0. А вы заглядывали вовнутрь выборов, а мне приходится. Подтасовки, изменения, волеизъявления граждан, подкуп, вскрытие конвертов, досрочного голосования, хищение ящиков с бюллетенями и денежных средств за счет приписок. Почитайте про последние муниципальные выборы в СПБ, особенно материалы про Автово. Тогда вы поймете, почему народ на выборы не ходит, а прокуратура не хочет расследовать данные преступления. 2 ответа. Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Владимир Шленкин. 21 апреля 2010, 11:37, рейтинг 0. Спасибо за комментарий. У монархии таких проблем не возникает вообще. Там монарха готовят на протяжении десятилетий к возможной будущей власти. 1 ответ. Владимир Шленкин отвечает на комментарии Екатерины Цурикова. 22 апреля 2010, 22:22, рейтинг 0. Опять плохо знаете историю. У Рюриковичей почти так и было. А вот у Романовых Михаил подготовил Алексея. Алексей подготовил Федора, но не подготовил Петра Первого. Петр Первый никого не подготовил. Екатерина Первая никого. Петр Второй никого. Анна Иоанновна никого. Анна Леопольдовна никого, причем сослана в ссылку. Иоанн Пятый никого, убит в тюрьме. Или Елизавета хотела Петра Третьего подготовить, но не смогла. Петр Третий никого, был убит через 6 месяцев. Екатерина Вторая от сына отказалась, воспитывал граф Панин. Павел Первый Александра не воспитывал, воспитывала бабка. Александр Первый никого не воспитывал. Николай Первый воспитывался кое-как, сына своего отдал на воспитание Жуковскому, который воспитал монарха. Александр II, как наследника, воспитывал своего сына Александра, который умер накануне свадьбы. Его брат Александр III к занятию престола готов не был, не обучали. Александр III своего сына Николая специально к власти не готовил, хотя тот получил прекрасное образование. Николай II никого не готовил, а был занят болезнью сына. На Западе было так же, но после Второй мировой многое изменилось, и бури революций отошли на второй план. Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Владимир Шленкин. 23 апреля 2010, 20:35, рейтинг 0. Это вам кажется, что никто никого не готовил. Царская власть испытывает колоссальное давление общества, у которого в ходу все. И все-таки она несла ответственность за общество и государство и решала его важнейшие проблемы. Бабушки и родственники, они ведь тоже царской крови и могут брать в сложнейших обстоятельствах на себя воспитание наследников, то есть будущих царей, как вы сами об этом написали. Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Ник Прикли. 20 апреля 2010, 20:02, рейтинг 0. Пока еще живы, как раз самое время. 1 ответ. Владимир Шленкин отвечает на комментарии Екатерины Цурикова. 23 апреля 2010, 13:56, рейтинг 0. Да уж, пока мы живы, мы непобедимы. Владимир Шленкин отвечает на комментарии Екатерины Цурикова. 23 апреля 2010, 22.04, рейтинг плюс 1. Наше правосудие «басманное» в кавычках, а правосудие такое было всегда, и даже при царе Горохе. Екатерина Цурикова отвечает на комментарии Владимир Шленкин. 24 апреля 2010, 19.30, рейтинг 0. Зачем сравниваете разные вещи и при чем здесь царь Горох? Вы ведете дискуссию на совершенно бессодержательном уровне. С вами так неинтересно, сколько можно? Александр Трегубов отвечает на комментарии Екатерина Цурикова. 24 апреля 2010, 15.52, рейтинг 0. Очень важно, чтобы не было судебных ошибок. Цитата. «Поддержу Шленкина и отвечу словами Геры Геращенко. Наивные ребята», в кавычках. Александр Трегубов отвечает на комментарий Владимир Шленкин. 22 апреля 2010, 23.18, рейтинг 0. «Кто царь? Как царь?» Вопрос. Два ответа. Владимир Шленкин отвечает на комментарий Александр Трегубов. 23 апреля 2010, 12.52, рейтинг 0. «Саша, пока царя нет, но некоторым очень хочется, особенно Кате Цуриковой, особенно из рода Романовых. Почитай переписку. Спор из-за того, что она хочет, чтобы Медвепуп передал власть царю, назначив его как франка в Испании». Один ответ. Александр Трегубов отвечает на комментарии Владимир Шленкин. 24 апреля 2010, 15.26, рейтинг 0. «Почитал, а может это выход из сегодняшнего гадства. Для России царь, император, генсекретарь, вождь – это исторически, похоже, единственное решение всех проблем власти». Александр Трегубов отвечает на комментарий Юрий Евгеньевич Виноградов. 22 апреля 2010, 23.20, рейтинг 0. «Виват, император». Александр Трегубов отвечает на комментарий Юрий Давыдов. 24 апреля 2010, 15.30, рейтинг 0. «Очень много людей разумных смотрят в эту сторону. Почитайте Р. Золотников «Виват, император». Знаковый труд, пусть это худлит, но идеи, многоточие». Владимир Шленкин отвечает на комментарий Юрий Евгеньевич Виноградов. 18 апреля 2010, 15.35, рейтинг 0. «При этом нужно собственный клан устроить, создать двор, нанять прислугу и многое другое и обеспечить существование двора, да и себе содержание. Но главное не это, главное кто. Нужны сильные личности наподобие Александра II». Три ответа. Александр Трегубов отвечает на комментарий Владимир Шленкин. 22 апреля 2010, 23.23, рейтинг 0. «Я Александр, я сильная личность. Кого здесь расстрелять?» – вопрос. А если серьезно, в России эффективна только монархическая система правления. Даешь монархию. Владимир Шленкин отвечает на комментарии Александр Трегубов. 23 апреля 2010, 12.56, рейтинг 0. «А какое у вас с Романовыми родство? Здесь уже кто-то написал, что один остался в Москве и стал ведущим инженером. Если это так, то все сходится. Александра в императоры». Один ответ. Александр Трегубов отвечает на комментарий Владимир Шленкин. 24 апреля 2010, 15.30, рейтинг 0. «Не ведущим инженером, а главным конструктором. Это я. Меня в императоры, а родство нужно будет найдем. Коньяк по-прежнему дрянь». Александр Трегубов отвечает на комментарии Виталий Щебет. 22 апреля 2010, 23.25, рейтинг плюс 1. «А где наши БПЛА с красными звездами?» Вопрос. Александр Трегубов отвечает на комментарий Владимир Шленкин. 22 апреля 2010, 23.27, рейтинг 0. «Даешь народного монарха». Пять ответов. Владимир Шленкин отвечает на комментарии Александр Трегубов. 23 апреля 2010, 13.06, рейтинг 0. Саша, ты что, серьезно? Объясни. 4 ответа. Александр Трегубов отвечает на комментарий Владимир Шленкин. 23 апреля 2010-го. 15.48, рейтинг 0. А что не так? Выбираем собор, куда входят лучшие профессионалы. Затем собор назначает из народа какого-нибудь умницу, предоставляет ему ограниченные полномочия, прижизненные, и вперед. 2 ответа. Владимир Шленкин отвечает на комментарии Александр Трегубов. 23 апреля 2010-го, 21.44. А на соборе «Единая Россия» в кавычках с Чубайсом тогда будет тот, кого родная и любимая, единственная, неповторимая вручит титул. А тот за волеизъявление и всех в бояре и в князья двор готов. Александр Трегубов отвечает на комментарий Владимир Шленкин. 24 апреля 2010-го, 12.45, рейтинг 0. Классный сценарий. Кстати, И.А. Ильин неплохо обосновал идею монархического правления, как наиболее оптимальной и эффективной системы власти для России. Ладно, это все шуточки. А вот то, что у нации нет цели, пусть это называется национальная идея, это на самом деле серьезно. Нет цели, нет направления, нет движения, равно смерть. Александр Трегубов отвечает на комментарий Владимир Шленкин. 23 апреля 2010-го, 16.30. Вечером подробно обосную свое мнение. Александр Трегубов отвечает на комментарий Владимир Шленкин 22 апреля 2010, 23.31, рейтинг 0. А я все думаю, что это СССР загнулся, Ельцин слабак для этого, оказывается, от Шленкина. Вот так и открываются тайны века. Александр Трегубов отвечает на комментарий Юрий Евгеньевич Виноградов. 22 апреля 2010, 23.24, рейтинг плюс 1. Даешь монархическую партию. Коньяк – дрянь, в скобках. Влад Левин отвечает на комментарии Екатерина Цурикова. 23 апреля 2010, 22.11, рейтинг 0. Да не мы первые, не мы последние. По теме бывает чаще только первый коммент. А если разногласия, то, возможно, и ругань. Так что удалять можно смело половину комментариев. Но мы цивилизованные люди, и чтобы не быть голословным и не по теме, я, как и многие люди, с которыми я знаком, отвечаю по теме. Поверьте, это очень большой список. Я против монархии. А развитие бывает разное, и при Гитлере Германия развивалась.